гаерскими балаганными афишками и тем, что без нужды и толка путался под ногами Кутузова и посылал на Кутузова доносы царю. Наполеону политически выгодно было, чтобы в умах нового поколения якобинская диктатура ассоциировалась исключительно с кровопролитием и всякого рода ужасами, и ни с чем более. А между тем своим ясным умом он не мог начисто отрицать исторической заслуги этой диктатуры. Наполеон ненавидел якобинцев, но о якобинской диктатуре 1793-1794 годов прямо заявил однажды, что конвент спас Францию. А вот Людовика XVI он в самом деле презирал от всей души, как всегда презирал всякую слабость. «Предупредите эту женщину, что я не Людовик XVI», — сказал он, когда узнал, что госпожа Сталь слишком много разговаривает в своем салоне. И именно зная, что наиболее непреклонные, непримиримые, хоть и притаившиеся враги его находятся среди уцелевших, еще бывших якобинцев, он гнал их беспощадно. Преследование якобинцев, в сущности, как началось после 18-го Брюмера, так и не прекращалось до конца империи, временами лишь ослабевая. Аресты якобинцев или лиц, подозреваемых в близости к ним, происходили и в столице, и в провинции, и притом в провинции еще больше, чем в столице. Местная уцелевшая аристократия, вернувшиеся амнистированные эмигранты, местная зажиточная буржуазия, а в деревне новое собственническое крестьянство, все они, зная наперечет былых деятелей местных отделений якобинского клуба, былых должностных лиц робеспьеровских времен, теперь беспощадные старицы расплачивались со своими врагами. Когда при деятельнейших провокаторских усилиях со стороны политической полиции удалось ускорить покушение 10 октября 1800 года, то есть удалось в здании оперы арестовать 4 человек с кинжалами, шедших к ложе первого консула, то не только были казнены эти 4 человека, но по всей Франции были произведены массовые аресты якобинцев. Большинство арестованных либо никогда уже не вернулось на родину, либо вернулось спустя много лет сломленными людьми. Кто-то погиб в тюрьме. Самоубийства политических заключенных были в большом ходу в те времена. Другие погибли в Каиене, в американской ссыльно-каторжной колонии Франции. А спустя месяц после этого покушения полиция Фуше арестовала 18 ноября 1800 года настоящего якобинца Шевалье, который подготовлял взрыв. Новая волна арестов и высылок поднялась по всей стране. Хватали направо и налево, хотя арестуемые никакого понятия не имели о Шевалье и его замыслах. Мало того, когда в декабре того же 1800 года произошло в самом деле серьезное покушение на жизнь первого консула, то, хотя эта адская машина была организована исключительно роялистами, и якобинцы абсолютно ни малейшего касательства к делу не имели, Наполеон и этим покушением тоже воспользовался для новых страшных гонений против якобинцев. Тот, кто хочет вникнуть в натуру Наполеона и понять движущие силы его психологии, никогда не должен обманываться слащавыми попытками, столь обильными в необъятной литературе о Наполеоне, попытками представить его в самом деле каким-то полуреволюционером, тем, чем его часто называли сначала враги, а потом хвалители в первой половине XIX века, Робеспьером на коне. Никогда он этим не был. Деспот по натуре, прирожденный самодержец, считая с условиями, он еще мог терпеть первое время по нужде существования некоторых чисто внешних пережитков буржуазной республики. Но как только стало возможным, он вымел прочь все, что оставалось от республики, и круто повернул к окончательному обращению Франции в военную деспотию и к превращению Европы в конгломерат рабски подчиняющихся этой военной деспотии вассальных царств, колоний и полуколоний. Якобинцам и особенно ненавистной Наполеону якобинской идеологии с ее грезами о братских республиках и о равенстве и свободе, В наполеоновской абсолютной монархии места не было.